Как регулируется снабжение планеты энергией? Формы жизни нашей планеты можно считать биологическими машинами по переработке энергии. Они все участвуют в их круговороте между высшим миром, Землей и планетами Солнечной системы, совершая огромную работу по преобразованию энергии. Формы одновременно снабжают высших и нашу планету нужными энергиями и на основе этой работы совершенствуют свои души. Все формы, растения, насекомые, присмыкающиеся люди, которые производят на конкретном участке Земли нужный ему тип энергии, находятся постоянно в движении, в водовороте жизни. Они рождаются, развиваются, стареют, умирают. На их место приходят новые. То есть в нашем мире все изменяется, ничего не остается постоянным. Меняются живые организмы и сам мир со своей средой обитания. Поэтому в энергетические процессы планеты необходимо вносить какие-то коррективы, подправлять сами типы энергий, участвующих в энергообмене, с учетом изменения планеты во времени. Режим работы планеты с энергиями меняется в соответствии с изменением стадии ее развития. В человеческом организме, например, пока он изменяется от младенчества до взрослого состояния и далее до старости, тоже со сменой подобных стадий происходит смена внутренних процессов. Те, что были в раннем детстве, нельзя сравнивать с теми, которые сопутствуют его взрослому состоянию. Настолько они будут существенно отличаться. Аналогично все изменяется и в организме планеты. Но так как это огромный организм, существование которого значительно растянуто во времени, то его функционирование постоянно требует корректировок. Все энергетические процессы Земли контролируются и регулируются. Поэтому встает вопрос, как происходит эта регулировка и кто ее осуществляет? Как говорилось выше, внутри Земли имеется система разума, которая занимается сбором данных с поверхности нашей планеты, контролирует физический мир, а также в нее поступают сведения из параллельных миров. В определенные периоды времени в эту систему с каждого конкретного участка Земли поступают сигналы о том, какой вид энергии производится в данный момент на данном участке и в каком объеме. Центр системы по обработке информации производит расчет, какие изменения произошли, каких видов энергии планете достаточно, а каких не хватает. И как только определены виды энергий, недостающих для развития какого-либо участка, эта система посылает высшим сигнал отчет, указывая, что ей требуется для нормальной жизнедеятельности, какой вид энергии необходимо произвести в соответствующем месте, а какой в другом. Этот сигнал принимает вверху иерархическая система, работающая с нашей планетой. Она анализирует запрос и посылает в данную точку недостающие Земле энергии или непосредственно рабочие элементы, которыми являются различные формы жизни. Для нас это выглядит как рождение нового человека, животного, птицы, растений, которые будут производить в ходе жизнедеятельности те виды энергии, которые необходимы планете. Рождающиеся новые формы могут иметь обычный внешний вид, но их внутренняя энергетическая структура будет обязательно новой, соответствующей новым требованиям среды и времени. Поэтому каждое поколение людей несет свою энергетику. И по этой причине нельзя старым жениться на молодых. Идет смешение энергий и получается брак. Эти рабочие единицы, человек, животные, растения, насекомые и так далее, в процессе своей жизнедеятельности вносят изменения и в окружающую среду, и в почву. В ходе жизни они подпитывают участок, на котором живут, нужной планете энергией. И после их смерти участок тоже получает от них измененные элементы материи. При их отмирании и распаде тел они насыщают физическую материю уже энергетически измененными в ходе их жизнедеятельности частицами. Любое тело распадается на молекулы, те на атомы, атомы на элементарные частицы, а они, в свою очередь, на кварки, а это уже энергетические частицы. Поэтому и почва постоянно изменяется и всегда соответствует по энергетике новым требованиям Земли. Хотя, конечно, нам она кажется неизменной во все века. Но энергетическая насыщенность и вообще энергетическое состояние ее постоянно изменяется согласно требованиям Земли и космоса. То есть именно формы жизни, находящиеся на определенном участке планеты, снабжают его необходимой энергией и регулируют качество и частоты передаваемых ему энергий. Рассмотрим следующий пример. После того, как на данном участке планеты определяется потребность в том или ином качестве энергии, в данную точку посылается, например, человек с набором определенных качеств. Это же выражают и астрологические типы людей – Овен, Телец, Дева. А что выражают качества характера? Веселый, оптимистичный, покладистый, грустный, пессимистичный и так далее. Это все разные виды энергии. Это не одинаковые эмоции, а они дают разные виды энергии. Эмоции, работающие в диапазоне грубости, дают одни виды частот, а работающие в диапазоне нежности – другие. То есть, наделяя свыше человека определенными качествами характера, через эмоции, чувства, мышление, действия, в него закладывают механизм переработки энергии, необходимых для данного района Земли. Таким образом, через введение определенных жизненных ситуаций, влияющих на эмоции человека, может происходить регуляция энергии, передаваемых Земле. Грустный человек будет передавать ей одно качество энергии, веселый другое и так далее. Здесь важно подчеркнуть еще раз, что механизмом производства и переработки энергии в организме человека на астральном уровне являются эмоции и чувства. У животных также, у растений чувства на их уровне. И кроме того, имеются еще дополнительные механизмы. А на ментальном – работа мысли. Поэтому по гороскопу каждый зодиакальный знак содержит в себе множество черт характера человека. И каждая черта способствует выработке в его организме определенных типов частот. А в совокупности своей определенный тип характера производит конкретный спектр энергии. Поэтому тело, рождающееся в какой-то точке Земли, рассчитывается на производство тех энергий, которые здесь необходимы. А в другой точке Земли рассчитывается на другие виды, которые необходимы там. Эти параметры в программе закладываются в тонкие конструкции души и ее вселяют в тело. А чтобы сама душа тоже прогрессировала, при посылке ее на Землю учитывают, какие качества в ней наработаны, какие отсутствуют, то есть определяют, какими качествами характера ее наделять, а какими нет. Идет и соответственный подбор душ, в которых имеется необходимый спектр энергии для этого. Не каждая душа может дать конкретному участку нужную ему энергию. Все зависит от набора качеств, наработанных ею в прошлом. В соответствии с этим идет соответствующий подбор душ, в которых имеется необходимый спектр энергии для последующего существования. И работая над своим характером, идя по своей программе, в которую закладываются такие ситуации, при участии в которых может выработаться только конкретный вид эмоций, а следовательно и энергий, человек производит для высших и Земли тот тип частот, который необходим. Таким способом он осуществляет энергообмен. В программу человека закладываются такие ситуации, при участии в которых он будет производить нужный вид энергии. Работая над своим характером, человек производит те их типы, которые необходимы. Реакция на те или иные ситуации вырабатывает в организме конкретный тип энергии. Поэтому для данного района Земли подбираются и ситуации, как определенный образ жизни. В одних местах Земли больше страдают, в других больше радуются и так далее. А это все производство человеком разных качеств энергии. Следовательно, ситуации в жизни тоже входят в механизм производства и переработки душой энергии. Как видим, снабжать участок планеты нужной энергией не так-то просто. Для этого требуется подобрать определенную душу, наделить ее основным типом характера по знаку зодиака, а для этого разработать программу с определенными ситуациями и присовокупить к этому прочие связи. Таким образом идет очень сложный процесс, в результате которого, с одной стороны, душа совершенствуется в нужном ей направлении, а с другой стороны, она вырабатывает для Земли недостающие ей энергии и одновременно производит энергии, требуемые космосу. Идет многосложная взаимосвязь одного с другим, прежде чем определенный участок планеты получит свой тип энергии. Поэтому в природе нет ничего простого. Также и с животными, растениями, насекомыми и прочими формами. То есть принцип работы у них этот же, а уж тонкости действия механизма по производству энергии у каждого свои. И все они передают планете свои типы энергии.